У Марьи Моревской все было так, как положено в сказках доброй девицы. Отец при власти, жених солидный, жизнь предсказуемая. А потом ее украли. Нагло, без предупреждения. И что самое обидное, этот мерзавец из Кощеева рода нравился ей куда больше, чем законный жених. Теперь главное не влюбиться. Или хотя бы не слишком сильно. Глава первая. «Свадьба через месяц!» Огорошил батюшка, стоило мне переступить порог светлицы. Я чуть меч не уронила. Вовремя спохватилась, повесила его на крепление у стены и повернулась к отцу. «Вы же обещали не торопиться и дать мне время!» «Тебе уже 20, пора и о замужестве думать!» Насупился князь Моревский, по совместительству мой родитель. Сурово сомкнув брови, Святозар восседал на узкой лавке рядом с неоконченной вышивкой на пяльцах. Он смотрелся несколько чужеродно в девичьей светелке. Массивный, приземистый, облаченный в неизменную кольчугу. Впрочем, я сама не лучше. Только что с тренировки даже пот утереть не успела. Подловил так подловил. «Я думаю...» Старательно улыбнулась я, не уточняя при этом, что именно. Боюсь, за такие слова меня заставили бы мыть рот с мылом. Княжне так выражаться не пристало. «Ну, батюшка, я не хочу за Мирослава, не люб он мне». «А за кого?» — ударил кулаком по колену князь. «В кого ни ткни из княжичей соседних, глуп, слаб, убог. Каменский — другое дело. Могуч, в дружине уважаем. Ума не занимать, да и на лицо пригож. Чего вам, девкам, еще надобно?» «Любви?» — поневоле прозвучало с оттенком вопроса. «Сама не знаю, почему так упираюсь. Батюшка прав со всех сторон. Мирослав Каменский славился на всю округу, что доблестью, что мудростью, да и среди девок популярностью пользовался. Бегали за ним табунами. Некоторых даже привечал, якобы втайне. Только я тоже не лыком шита и глаза имею, а также уши и прочие части тела верных слуг, что исправно доносят мне о похождениях жениха. Папенька, правда, придерживался мнения, что для мужа такая вот выносливость даже во благо. Опыта наберется, жену потом баловать будет. А меня терзали смутные сомнения. Когда в твоем распоряжении просторы и степи, удовольствуешься ли одной лужайкой? Однако спорить в открытую с отцом – последнее дело. Да и негоже княжне самой супруга выбирать. Испокон веков то родителями решалось, во благо семьи и государства. Хорошо еще, что сватов из рубежных княжеств батюшка заворачивал на границы. Иначе пришлось бы ехать в чужой край, подчиняться свекрови и иному укладу. Закрыться в светлице и на женской половине, носу на улицу не казать. Какие уж там сражения! По традиции жене махать мечом не положено, на то муж есть. Да и вообще, лезть в дела управления или обороны неприлично. Меня же князь готовил к себе в преемнице с малолетства. Матушка моя рано умерла. Больше отец не женился и иных детей не завел. А значит, единственная наследница я и мой будущий супруг. Боюсь, интерес ко мне Мирослава во многом именно этим и объясняется. Талантливый воевода, в свои немногие лета успевший добраться до тысячника, метил высоко и шел к цели, не замечая препятствий. Однако, по мнению князя, это тоже был положительный знак. Какой мужик без амбиций? В княжестве, граничащем с Навью, испокон веков почитались упорство и доблесть. И того, и другого у Мирослава в избытке, значит, будет хорошим князем. Вот и весь сказ. А что для правления еще и совесть нужна, и милосердие, батюшка почему-то не учитывал. Верно полагал, что эту часть я восполню. Править-то мы вместе будем. Но послушает ли меня тысячник после того, как станет мужем? Он и сейчас иногда приказы вперед княжны раздавал, особенно на поле боя. И как я не намекала, а то и прямо говорила, что это неправильно, лишь отмахивался. Мол, он опытный воевода, ему виднее. А я кто? Хвост собачий. С 10 лет нападение твари отбиваю наравне со взрослыми мужчинами. Батюшка меня учил строгой спуску и за слабости пола не давал. Раз уж стану наследницей, обязана соответствовать во всем. «Любовь, опять поди книжек сопливых начиталась», — хмыкнул отец безо всякого снисхождения. «Какая еще любовь? Тебе границу охранять надобно. А значит, рядом должен быть надежный напарник, чтобы спину прикрыл и собою заслонил в случае чего, как за каменной стеной». «Главное, чтобы из-за той стены я выйти иногда могла», — пробормотала себе под нос, ничуть не убежденная отцовскими доводами. Книги читать я и впрямь обожала. Жаль, их мало привозили в Велиград. Места у нас неспокойные, купцы не рискуют часто появляться. Тем более с таким специфическим товаром. У нас оружие в почете. И кольчуги, и прочая защита расхватывают в лед. А книжки, они для мирного времени, которого около Навьей пустоши не видали уже несколько сотен лет. Как возник провал между нашим миром и иным, как повалили оттуда голодные создания неимоверной злобы, так и закончились наши спокойные деньки. Еле-еле предки Моревских с верной дружиной остановили поток чудовищ, отгородили княжество зачарованным частоколом, чтобы обезопасить выживших. А то монстры иногда прорывались в местах, где волжба ослабевала, и учиняли бесчинство. И если не хотим, чтобы наши земли захватили окончательно, ослаблять бдительность нельзя, как и поддаваться чувствам. Но как же не хочется становиться супругой Мирослава? «В общем, не выдумывай, не ерепенься. И будь женихом поприветливее. А то давеча отчитывала, как мальчишку». «При всей дружине!» — погрозил пальцем батюшка, поднимаясь. «Он прямому приказу не подчинился!» — вскинулась я. Но князь уже все для себя решил и слушать ничего не стал. Отмахнулся и вышел, оставив меня в растрепанных чувствах. «Что делать? Сегодня уж подчинюсь, стиснув зубы. Но улыбаться не стану. Пусть Мирослав знает, что так просто прощения моего не получить». Тысячник даже не извинился и вины не признал. Только стоял, слушал мои наставления и усмехался себе с выражением лица, чем бы баба не тешилась. Вот как подобные отношения всю жизнь терпеть? Цветана, моя личная служанка, впорхнула в светлицу и захлопотала вокруг меня, помогая снять нагрудник. Легкий, не боевой, для защиты во время поединков, чтоб сильно не побили. Хотя побить меня мог в последние годы лишь отец. И то я поддавалась, чтобы его авторитет среди вояк не ронять. Глава княжества должен быть самым сильным и все такое. «Что надеть, изволите?» – прощебетала Цвета, открывая сундук с одеждой и выставляя на призеркальный столик баночки с притираниями. Я бегло обтерлась влажным рушником, сменила рубаху и пожала плечами. «Давай что-нибудь не слишком нарядное. Незваный ужин, поди, все свои». «Прихорошились бы», — вздохнула служанка, подавая мне платье с длинными рукавами глубокого темно-вишневого цвета. «Дорогая ткань, заморская, но смотрится невызывающе, с достоинством. Поверх нее пояс с каменьями, чтобы показать достаток. Даже на семейных посиделках следует блюсти правила приличия». Плечи укрыла накидка без рукавов, опушенная соболем. Осень уже, прохладно по вечерам. «Зачем?» – рассеянно уточнила я, примеряя серьги. Тяжелые украшения я не носила, тем более такие, которые в бою могли за что-то зацепиться. Но мы же дома, можно позволить себе чуть больше, чем обычно. Звездочки с гранатом и янтарем оттянули мочки. В комплекте шли еще диадема и кулон, но все вместе перебор. Я ограничилась тонкой цепочкой с гранатовыми вкраплениями, которую Цветана ловко вплела мне в прическу. Румяна и белила проигнорировала. Отец упорно заказывал их у купцов, подозревая, что по привычке. Матушка как раз любила прихорашиваться и могла часами сидеть перед зеркалом. Одно из моих немногих воспоминаний о ней как раз о таком вот тихом, уютном моменте сборов к ужину. Статная темноволосая женщина сидит ко мне спиной, заплетая толстую в запястье косу. Перед ней разложены кисточки из беличьего меха, открытые баночки и коробочки. Мне все это богатство трогать нельзя, зато в моих по-детски пухлых ручонках бусы. И никакими сокровищами мира не заменить эти неровные речные жемчужины. Трехрядное ожерелье сейчас лежит в одном из сундуков с моим приданным. Когда-нибудь я надену его на свою свадьбу. Если не удастся переубедить отца, то очень скоро. «Так жених же ваш будет!» – бесхитростно воскликнула Цветана. «Неужели не хочется, чтобы он ахнул от вашей неземной красы?» «Не очень», – поджала я губы. «Ему моя краса до одного места. Мое положение – вот что важно». «Не говорите так», – вздохнула служанка. «Тысячник Каменский вас уважает и почитает. Будь вы простой горожанкой, он бы так не старался и не уговаривал. Взял бы замуж и дело с концом». «Ну, спасибо и на том, что силой не женился», – фыркнула я. Цвета поняла, что сморозила глупость, и, тихо ойкнув, замолкла. Ее саму давно поджидал один из сотников. Выйти замуж прежде княжны девка права не имеет, так что придется им обоим немного потерпеть. Но у них все по обоюдному согласию, и жених по другим девицам не бегает, ждет свою милую. По крайней мере, за судьбу Цветы я могу быть спокойна. В отличие от своей собственной. Трапезная мирно гудела на разные голоса. Семейный ужин – понятие растяжимое. За столом присутствовали не только ближайшие родственники, мои дядя с тетей и их дети, но и Волхв, парочка самых доверенных бояр и мой жених, чтобы ему опухнуть. Моего появления почти не заметили. Отец кивнул небрежно, не отвлекаясь от беседы с волхвом, да и Мирослав просиял, указывая на свободное место между ними князем. Выбора у меня не осталось, пришлось там и сесть. «Ты сегодня прекрасна, как никогда», – прошептал будущий муж, заботливо подкладывая мне на тарелку печеную картошку. «Опять забыл, что я ее ненавижу. Сам-то готов есть клубни в любом виде, хоть жареные, хоть вареные, хоть в пирожках. Меня же от одного запаха воротит. Но Мирославу, как всегда, плевать. Из таких мелочей складывалось его отношение, что ко мне, что к дружине. Тысячника заботил результат. А сколько человек при этом погибнет, или насколько мне будет приятно, уже не его печаль. Вот и сейчас, поухаживал же. Другая на моем месте растеклась бы лужицей умиления. Мне же вечно все не так. Сама виновата, чего уж. Неправильная я. Ужин шел своим чередом. Отец изредка отправлял в рот кусочек другой, не слишком замечая, что ест. Я вяло ковырялась в тарелке, отодвинув дымящиеся половинки картошки подальше в сторонку и налегая на мясо с овощами. Мирослав поглядывал на меня и растущую горку обглоданных мной косточек осуждающе. В его представлении дева должна клевать, как птичка. А что я вкалываю на тренировках не меньше него и с Навью воюю, то неважно. Не то чтобы ему жаль еды, нет. Тысячник довольно щедрый. Любовницы от него без подарков не уходят. Но разрушенный образ трепетной княжны его явственно коробит. Перестук шагов в коридоре привлек мое внимание. Мгновение спустя в трапезную ввалился запыхавшийся молодой дружинник. «Нападение на границе! Луговское и Дымнинское в осаде!» — выпалил он, все еще держа в руках голубя. Новенький, похоже, растерялся. «Отправить подкрепление!» — немедленно среагировал батюшка. Что-что, а княжество он защищал на совесть и в помощи людям никогда не отказывал. «Я не посрамлю вас, князь!» — поднялся тут же Мирослав и коротко гулко ударил себя в грудь кулаком. «Отправляемся сейчас же», — кивнула я, поднимаясь. Отец открыл рот, будто собираясь что-то сказать, но покосился на волхва и промолчал. «Неужели подумывает запретить мне участвовать в обороне?» Внутри все похолодело. «Выдать меня за нелюбимого — полбеды. Но если лишат единственной отрады, глотка свободы, возможности выбираться из столицы и чувствовать себя нужной, полезной, настоящей защитницей, что мне останется? Пяльцы да прялка? Вот спасибо! Не для этого я всю жизнь тренировалась, изводила себя пробежками и походами с полной выкладкой, чтобы в отсвете лет осесть в светлице и носу на улицу не казать. А ведь могут и запереть», с леденящей душу отчетливостью поняла я. «Княжеству наследники требуются, а с пузом скакать по буйракам и сама не стану. Дети важнее славы. Когда же они подрастут, пройдут годы. Мирослав укрепится на посту воеводы, и меня дружина уже не примет. Без того с малолетства их уважение завоевывала, доказывая, что баба умеет мечом махать не хуже. Быстро забудут и выдохнут с облегчением. Пока меня не успели остановить, вылетела из трапезной стрелой. Прочь, прочь, на бой с Навью. Заодно сорву на монстрах накопившуюся злость. Глава вторая. Сборы были недолгими. От нас зависели жизни сотен людей, тянуть нельзя. Через считанные минуты моя дружина собралась в покоях волхва. Особый зал для срочной переброски войск всегда стоял пустым. Кроме колонн, поддерживающих высокий свод и выложенного мозаикой узора на полу, больше ничего в нем не было, да и не нужно. Вся суть помещения заключалась как раз в том древнем напольном изображении. Все наше приграничное княжество было видно как на ладони. Волхву оставалось лишь выбрать нужную точку и сотворить свое волшебство. Я в тонкостях эфиров не разбиралась. Мое дело мечом махать, и делала я это отменно, скромно признаю. А все магические таинства оставляла на тех, кто в них понимает. Талантом к колдовству меня все равно боги не одарили. Волхв затянул положенный речитатив. Тени от колонн задрожали, извиваясь в такт старинному заклятию. Я уперлась взглядом в узор, привычно отслеживая неровную линию границы. Почти половину мозаики сейчас скрывала черная краска. Территорию княжества сожрала Навь. Заполонила чудовищами, испепелила леса, затянула ядовитым туманом. Не продохнуть. Правители того времени не среагировали сразу, а потом было уже поздно. Земли, где побывали порождения Нави, становятся бесплодными. Людям на них хода нет. Единственный способ выжить – отстоять то, что есть. Тогда поднялись все княжества, объединили войска, прислали волхвов, и уберегли хотя бы часть. Огородили, выставили дежурные посты по деревням, на том и сочли свою миссию исполненной. И оставили наше Велиградское княжество выплывать дальше самостоятельно, как сумеем. Так мы стали прослойкой, щитом между миром Яви и Нави. От упорства и мастерства наших дружин зависит существование всего государства. Так что сражаемся мы не за страх, а за совесть. Остальные нас вяло поддерживают, больше на словах. Понимают, что мы боремся за выживание и так просто не сдадимся. А они пока могут наслаждаться всеми благами мирной жизни и ни о чем не беспокоиться. Вот когда нас сотрут в порошок, тогда и почешутся. Правда, в тот момент может быть уже поздно. Вечерний перелесок между двумя селами встретил нас влажным сумрачным молчанием. Под сапогами хлюпало, в воздухе висела противная хмарь, заползающая за воротники под рубаху. Не навья, обычная осенняя мерзость. «Смотрите в оба!» — негромко напомнил Мирослав. Я покосилась на него неодобрительно, но вслух ничего не произнесла. Не время. Вот когда вернемся, выскажу все, что думаю. И про его поведение, и про свадьбу, и про нашу будущую совместную жизнь. Пусть не рассчитывает, что я так просто сдамся, сложу лапки и покорно осяду дома. Нет уж. Даже если появится наследник, борьбе с Навью материнство не помеха. Няньки-мамки, помощницы, та же тетушка моя давно намекает, что не против потискать младенцев. Своих-то уже вырастила давно. Вымахали выше матери, не обнять толком, уворачиваются. Старший в дружине уже служит. Вот и порадую. А сама обратно на границу. И пусть только Мирослав попробует что-то возразить. В бою мне равных нет. Даже он, талантливый тысячник, не способен долго противостоять моему натиску. Хоть словами, хоть мечом, но докажу свою правоту. Приободрившись, я покрепче перехватила лук и двинулась одной из первых в сторону частокола. Пересекать его со зданием Нави тяжело, но, к сожалению, возможно. Навалят трупов сородичей поверх и перемахивают. С каждым годом твари становятся все сообразительнее, а еще и зима близится. Под конец осени чудовища совсем озверевали и теряли инстинкт самосохранения. Практически сами лезли под меч, отчаянно пытаясь ухватить кусок плоти. То ли готовились к зиме, как медведи, наедая запас, но в спячку вроде бы не впадали. То ли поддавались общему тоскливому настроению из-за холода и постоянных дождей. Неподалеку щелкнула ветка под чьей-то крадущейся лапой. Дружинники напряглись, проверяя оружие и оглядываясь по сторонам. Подлесок густой, кусты, высокие травы. Есть где схорониться противнику, ни одна веточка не шелохнется. Но есть существа, что способны просочиться, не тронув и листика, а затем вцепиться в глотку намертво. «Слева!» — шепнула я едва различимо. И в то же мгновение, как по команде, на меня вылетел хтонник. Из разъявленной пасти торчали острые клыки, белое полупрозрачное тело вытянулось в попытке добраться повыше. Мелкий, но уже ядовитый. Я отмахнулась кинжалом, не глядя, отрубая твари голову, и двойным выстрелом из лука сбила еще двух гадов на подлете. За моей спиной закипела схватка. К хтонникам присоединились велесы, похожие на пеньки существа с длинными узловатыми лапами, сгибающимися практически в любую сторону. Волхв на трофеях насчитал в каждой конечности по десятку суставов, не меньше. Рот у этих существ располагался под корнями. Они заглатывали добычу целиком и удалялись в Навий лес переваривать. Но сегодня им суждено помереть голодными. Вихрь битвы закружил меня и увлек к частоколу. В бою я не замечала течения времени. Уворот, бросок, удар. Все новые чудовища лезут через брешь в заборе. Как только умудрились проломить. «Чините, мы прикроем», — бросила отрывисто, перемахивая на ту сторону границы. Могильный холод ядовитого тумана окутал меня, заглушая звуки и замедляя движение. Находиться долго на отравленных землях нельзя. Но за час-другой ничего со мной не случится, а после волхв подлатает. В основном страдают легкие. Дышать той дрянью, что здесь вместо воздуха, людям крайне вредно. Привычным движением прикрыла рот и нос, повязанным на шею платком. Так дольше продержусь. По правую руку скрижетнула сталь, столкнувшись с чешуей. Нужно отдать должное Мирославу. Рубиться он умел и любил. И мою жизнь оборонял яростно, не подпуская порождения Нави ближе длины копья. Ну да, я же еще не жена. Свадьба сначала должна состояться. Если наследница погибнет раньше времени, придется устраивать выборы в княжичи среди имеющихся кандидатов. И тут еще неизвестно, кого предпочтут князь и народ. У меня вон кузены подрастают, тоже воины хоть куда, все трое. От неожиданной мысли я споткнулась и чуть не упала на ровном месте. Что, если все мои страдания из-за возможной изоляции в светлице всего лишь цветочки, а истинный план женишка вовсе меня устранить. Тогда и стесняться не придется. Любовниц можно завести хоть табун. Кто-то дородит наследника новоявленному князю. «Осторожнее, княжна!» Мой доверенный сотник Громовский отбил нацелившегося на меня костогрыза и метким пинком отправил того в туман. Затрещали ветки. Кусты и деревья в Нави продолжали расти, но изменялись до неузнаваемости. Плоды их нельзя было есть ни в коем случае, чистая отрава. Ну и сами они приносили немало неприятностей просто своим существованием. Огромные колючки, липкие плети, торчащие корни, норовящие обвиться вокруг ноги и утащить под землю. Вот краткий список того, что может грозить забредшему в Нави лес. Продвигаться приходилось с осторожностью и далеко от частокола не уходить ни в коем случае. Потеряешь из виду спасительные пики, обратно можешь не выйти. Заплутать в Нави как нечего делать. Чувство направления здесь отказывает напрочь. Где север, где юг, даже заморский компас не определит. Твари схлынули, как морской прибой, оставив нас озираться в напряженном ожидании. Что произошло? Куда они все подевались? Передумали? Вряд ли. Леденящий душу шорох чешуи в наступившей тишине прозвучал громче набата. С тем, кто ползет сейчас сюда, спорить не осмеливались даже совместные войска нескольких княжеств. Что уж говорить об одной дружине, пусть и отлично подготовленной. «Отступаем!» — рявкнул Мирослав раньше, чем я успела вымолвить слово. Командовать прежде княжны ему не полагалось, но мысленно я была с ним согласна, потому вновь промолчала. Полос — гигантская змея, чья шкура покрыта костяными пластинами и чешуей прочнее стали. Он продвигается медленно, но неуклонно, сея смерть на своем пути. Что не раздавит, то уничтожит зловонным дыханием. Оно убийственно даже по сравнению с туманом. Люди клочьями выкашливают внутренности и умирают в муках. Никакие повязки и амулеты не спасут. Часть дружины, занимающейся оградой, с честью справилась с задачей. Запасные колья притащили из ближайшей деревни, переплели, собрали, вытащили поврежденную часть изгороди и приладили заготовку. Остальные воины во главе с Мирославом уже добрались до безопасного места и дружно собирались поднимать кусок, что должен заново перекрыть путь в княжество. Ждали лишь меня. Но прежде чем я успела присоединиться к ним, из кустов выпрыгнул заблудший костогрыз, а с ним с десяток его собратьев. Откуда только взялись в таком количестве? Похоже, вместо того, чтобы убегать от крупной нечисти в безопасную сторону, твари по ошибке ломанулись к людям. Где их и встретил мой меч. Грех не уничтожить дюжину-другую плотоядных монстров. Дай им возможность вломиться в поселение и сожрут всех, до кого дотянутся. «Княжна, сюда!» Голос Мирослава донесся до меня сквозь кровавую пелену. Я обернулась, осознав, что осталась одна. Отвлеклась на долю мгновения, за что тут же и поплатилась. Костогрыз сбил меня с ног и зарычал, оскалившись, капая ядовитой слюной мне на шею. Я стиснула зубы от обжигающей боли. Кислота стремительно разъедала кожу. Выхватила поясной кинжал и ударила. Раз, другой. Кожисто-чешуйчатая туша обмякла, придавливая меня к земле. А на подмогу уже спешили новые костогрызы. Мне не пошевелиться, сейчас сожрут. Под тяжестью твари дышать было невозможно. Вонь от нее забивала легкие, лезла в глотку. На лодыжке сомкнулись чьи-то зубы, хрустнул сапог. Перед глазами окончательно потемнело, и я провалилась в небытие. Глава третья. Придя в себя, я долго соображала, где нахожусь. Низко нависавший небеленый потолок был незнаком. Я разглядывала его какое-то время, пытаясь понять, что вообще произошло. Мысли ворочались в голове туго, со скрипом, будто многопудовые жернова. Меня должны были сожрать. Но не сожрали. Жива-здорова, вроде даже не сильно покусана. Шею соднила, Я потянулась к ней и нащупала повязку. Значит, кто-то меня не просто спас, но и подлечил. Боль была вполне терпимой, если не двигаться. Свежие ожоги от кислотной слюны костогрызов куда неприятнее. Приходилось страдать и не раз. С трудом перекатив голову по подушке, оглядела комнату. Спальня казалась темной и мрачноватой. Тяжелые шторы закрывали окна наглухо, оставляя солнцу лишь узкую щель. Похоже, уже полдень. Долго же я спала. Нога тоже ныла. Да, ее же прокусили. Воспоминание о челюстях, вырезающихся вплоть, было настолько реальным, что я повторно содрогнулась. На всякий случай подняла одеяло и убедилась, что конечность на месте. Замотана по самое колено бинтами, онемела, но вроде шевелится. Шорох у стены заставил меня замереть на середине движения. Шея не двигалась, я повернулась всем телом, медленно, как выискивающая добычу змея, осматриваясь внимательнее. В низком кресле с мягкими подлокотниками сидел незнакомый мужчина и крепко спал. Я невольно стиснула одеяло сильнее так, что заныли пальцы. Кто это? Зачем притащил меня к себе? И где мы? В одной из деревень у границы? Ну почему тогда со мной не Мирослав и не кто-то из дружины, а этот... невесть кто? Из-за длинных седых волос я сначала приняла его за старца. Но, присмотревшись, поняла, что мой спаситель бессовестно молод. Вряд ли многим старше меня. Лет 25, не больше. Откуда тогда совершенная белизна прядей? Что с ним произошло? Не сразу я заметила, что мужчина уже проснулся и уставился на меня в ответ. Прямо в лицо, вопреки всем приличиям. Щеки вспыхнули. Раздевал меня, похоже, тоже он. Вот бесстыдник. Ни кольчуги, ни прочей защиты на мне больше не было. Подштанники и рубаха, вот и все облачение. Пусть запоздало, но я натянула одеяло повыше по самый нос. Так себе и преграда, особенно учитывая, что негодяй уже видел все, что хотел, а, возможно, и лапал. Ну, хоть что-то. Очнулась. Негромко поинтересовался незнакомец, сонно моргая. Нападать он вроде не собирался, и я немного расслабилась. Не сильно. Это все еще мог быть какой-нибудь извращенец, похищающий невинных девиц и глумящийся над ними потом. Однако, несмотря на раны, легкой добычи я точно не стану. «Где я?» – спросила в свою очередь, не комментируя очевидное. «В моей крепости». «На границе нет крепостей, кроме наших», – нахмурилась я. «Из какого ты рода?» Не отвечая, мужчина поднялся одним легким движением, сразу заметна воинская подготовка, и подошел вплотную к кровати. Я безотчетно отодвинулась ближе к стене. «Из Черневских я», — неохотно сообщил спаситель. «Можешь звать меня просто Видар». Я нахмурилась еще сильнее. «Не знаю таких». В отрочестве отец заставил меня зазубрить по книгам родословные всех более-менее знатных семейств, нашего княжества и соседних поблизости, чтобы в случае встречи не вышло дипломатического конфуза. Но про Черневских мне читать не доводилось. «Это старый род, но не слишком известный. Хотя, думаю, вашему волхву он знаком». Губы Видара исказились в подобии усмешки. Слыхала про ведунов, которых истребляли за темный дар. Вот теперь я похолодела окончательно. «Ты Кощей!» — воскликнула в ужасе. О магах тьмы, которым подвластна чужая жизнь, смерть и частично навь, я знала мало. Волхв предпочитал о таких не рассказывать, а при упоминании плевался и осенял всех вокруг отвращающими злознаками, так что спрашивать его было бесполезно. Однако из слухов и сплетен, гуляющих среди челяди, удалось узнать кое-что. Когда червоточина около нашего княжества только появилась, первыми бросились на защиту мирных жителей именно они – Кощеи. Эти маги обладали особой силой, способной поднять умершего, пусть на время, но вернуть ему разум и память. Их ценили как дознавателей и судей, способных определить виновного в убийстве с помощью нескольких жестов и вопросов. Как выяснилось, Навь им тоже подчинялась. Не полностью, но этого оказалось достаточно, чтобы в народе зародился опасный слух. Мол, Кощей и призвали чудовищ, чтобы устроить в мире переворот и править в свое удовольствие за счет смертей обывателей и их страха. Кто это придумал, кому это пошло на пользу, неизвестно. Только всех магов с опасным даром принялись травить, как бешеных собак. Не прошло и пары лет, как несколько десятков родов кощеевских перестали существовать. Как утверждал Волхв, туда им и дорога. Я не была в этом так уверена, но страх перед неведомым преодолеть оказалось непросто. Что, если все слухи правда, и чудом уцелевший последний Кощей действительно жаждет власти над миром? «Зачем ты меня похитил?» — дрожащим голосом осведомилась я. «Не похитил, а спас». Наглец бесстыдно наклонился ниже, длинные белые пряди мазнули по моему плечу. Дыхание Кощея пахло дымом костра, пеплом и почему-то яблоками. «Если бы не я, тебя бы растерзали костогрызы», — тихо, проникновенно прошептал мужчина. От контраста нежного тона с жутковатым содержанием по спине забегали мурашки. «Спасибо», — прокаркала я внезапно пересохшим горлом. Откашлялась и продолжила. «Меня бы вытащили мои дружинники, не стоило беспокоиться». «Твои дружинники?» Они трусливо сбежали, стоило появиться Полозу. «Полоз?» Я потерла виски, припоминая. Перед тем, как потерять сознание, я действительно слышала мерзкий шелест с присвистом, звук, сопровождающий верную смерть. Спастись от Полоза не удавалось еще никому. Ничего удивительного, что дружина предпочла отступить, чем полечь вслед за княжной. Но чего-то все равно стало немного обидно. Будто меня предали. Особенно Мирослав. Хотя от него я ждала защиты и помощи в первую очередь. «Ты, значит, с ним справился?» — фыркнула громче, чем собиралась. К моему удивлению, Кощей кивнул. «Полос не любит низких звуков. У меня есть специальный свисток, отпугивающий такого рода нечисть». «Волхв ничего подобного не упоминал», — задумчиво протянула я, стараясь не обращать внимания на неприличную близость мужчины. Кроме яблок, от Кощея пахло мускусами, чем-то терпким, жарким, как раскаленный песок пустошей. «Откуда тому, кто не покидает княжеского терема, знать все тайны местных тварей?» — хмыкнул Кощей и, наконец-то, отстранился. Я втянула воздух и только сейчас поняла, что почти не дышала. «А ты, получается, знаешь?» «Знаю», — ничуть не смутился Видар. «И тебе расскажу, если захочешь». «Правда?» — выпалила я и снова покраснела. «Несдержанность княжне не подобает, а я уже не первый раз веду себя как недоросль. Но блюсти приличия рядом с Кощеем от чего-то было сложно. Он всем своим видом провоцировал на хулиганство. Сам тоже вел себя вызывающе и ничуть этого не стеснялся. Его непосредственность заражала». «Конечно. Одевайся, спускайся. На стол уже накрывают». С этими словами мужчина покинул спальню, в которой сразу стало слишком тихо и пусто. «Легко сказать «одевайся». Учитывая, что шею и ногу опутывал толстый слой повязок, влезть в штаны и кольчугу я не сумею. Но, как оказалось, маг это предусмотрел. На лавке лежало старомодное, но не ношенное платье из светло-голубой парчи. Наверное, какая-то родственница в возрасте сшила для себя на выход, а примерить не успела. Однако фасон вполне девичий. С пояском, приталенная, а грудь обтянула так, что не вздохнуть толком. Хоть просил хозяина что другое на замену. Кряхтя и ругаясь шепотом, я преодолела короткую лестницу и оказалась в трапезной. Комнат в тереме было немного. Рядом с отведенной мне спальней я насчитала 3 двери, да еще одна лестница уходила наверх. За трапезной виднелась просторная кухня, полная солнца и сдобных ароматов. Там было пусто и тихо. Чувство, что мы одни во всем доме. Вдруг так и есть? При моем появлении Кощей встал и отодвинул для меня стул. «Прости, не подумал, что тебе тяжело будет спускаться». Повинился он, разглядывая торчащую из-под юбки замотанную ступню. В предложенные сапожки я не влезла, мои собственные, потрепанные в боях под платье, не подходили. Так что я предпочла остаться в одних носках. Немного скользко, зато удобно. Пол в тереме вроде бы чистый, деревянный, не замерзну. Однако поверх бинтов носочки все равно смотрелись призабавно. Я села и поспешно одернула подол, чтобы прикрыть безобразие. На столе не было привычного изобилия, но и скудным угощение назвать — соврать. Целиком запеченная кура выставила поблескивающие от жира ножки к потолку. В ее нутре виднелись яблоки со сморщенной кожурой вперемешку с орехами. Каша была теплой и рассыпчатой, ягодный настой в меру сладким с легкой кислинкой. Я не заметила, как умяла почти все предложенное. Видар больше наблюдал, чем ел. Возможно, рассчитывал меня смутить таким пристальным вниманием. Но смущаться еще сильнее я отказывалась. Довольно уже. Пора перехватывать инициативу. «Итак, когда ты расскажешь мне все, что знаешь про Навью пустошь?» Насытившись, я откинулась на спинку стула и умиротворенно вздохнула. Раны все еще ныли, но жара вроде нет. Быстро поправлюсь. А пока выздоравливаю, вызнаю что-нибудь полезное. «Завтра», — пообещал Кощей. «И послезавтра. Это надолго. Ты же не думаешь, что опыт поколений моих предков можно передать за неделю?» Я пригорюнилась. Соблазн узнать все-все тайны Нави был велик. Но меня ждут дома. Отец наверняка от беспокойства места себе не находит. «Тогда как-нибудь в другой раз», — вежливо отклонила щедрое предложение. «В другой раз?» — изогнул бровь Видар. В отличие от волос, они у него были темные, густые и жили будто собственной жизнью, взлетая и изгибаясь под влиянием настроения мага. «Ну, наведусь к тебе в гости как-нибудь. Не возражаешь?» Я захлопала ресницами, изо всех сил изображая дурочку, хотя в душе уже начали закрадываться легкие сомнения. «Ты же не думаешь, что я открою тебе секреты рода для того, чтобы ты разнесла их по всему княжеству?» – процедил Кощей. Напускное гостеприимство слетело с него, как по осени листва с дерева. Передо мной сидел хищник, загнавший добычу и прекрасно осознающий собственную безнаказанность. «Отпусти меня», — попросила, особо ни на что не надеясь. «Отец заплатит златом и каменями драгоценными». «Не отпущу», — обыденно отозвался Кощей, поднимаясь. «Мне нужна жена, и я решил, что ею станешь ты». Глава 4. Спорить с Кощеем не стало. Смысл тратить слова на умалишенного. Если он считает, что сумеет удержать меня надолго, пусть мечтает дальше. Однако, едва Видар покинул трапезную, уверенности у меня поубавилось. Силы свои я оценивала трезво. Пока доковыляла со второго этажа сюда, пропотела, будто в бане парилась. Боец из меня сейчас никакой. На неделю-другую точно из строя выпала, пока не оправлюсь окончательно. Но кто знает, какое черное колдовство до тех пор ко мне может применить беглец-отступник. Раз уж с Полозом способен справиться, наверняка и для мятежных княжон у него свисток припасен. Или еще что. Опасливо оглядевшись и прислушавшись, убедилась, что за мной никто не следит. Поблизости ни единой живой души. Хозяин ушел куда-то вглубь терема. Больше никого не слышно и не видно. Однако стоило мне воровато приоткрыть входную дверь, как меня оглушили привычные звуки сельского полудня. Белокаменное крыльцо веером расходилось в стороны, переходя в опоясывающую терем веранду. Небольшие домики теснились друг к другу, оставляя немного места под огороды и цветники. То тут, то там, прямо посреди улиц, возвышались плодовые деревья, усеянные спелыми фруктами.

Слегка провисшая тетива и потемневшие серебряные накладки ничуть не умаляли его красоты. «Забирай». Кощей отыскал рядом колчан с парным узором и перекинул мне через плечо. «У моей супруги должно быть все самое лучшее. Любой твой каприз, дорогая». «А кроме свободы», — твердо добавил мужчина, привычно хватая меня в охапку и вынося наружу. Дверь таки оставил нараспашку, но та сама с потусторонним скрипом захлопнулась за нашими спинами. Меня пробрал озноб. Пожалуй, одна я в подвал не сунусь, очень уж тут зловеще. Зато в ладони лежал великолепный лук и покачивался на ремне колчан. В случае побега оружие мне обязательно пригодится. Глава 6. Утро началось для меня с криков петуха и негромкого голоса Видара над ухом. «Просыпайся! Я же пообещал тебе научить всему, что знаю сам. Пора приступать!» Я дернулась, чуть не расшибла идиоту лоб и поспешно замоталась в покрывало по самые уши. «Ты что здесь делаешь?» От возмущения у меня получился даже самый настоящий раздраженный вопль разъяренной женщины. Никогда не думала, что так смогу, ну вот. «Пришел будить свою невесту», — ухмыльнулся Кощей, нависая надо мной и упираясь в кровать локтями по обе стороны от моего лица. Его глаза были так близко, что я рассмотрела не только сероватые крапинки у зрачков, но и свое собственное отражение в них. Не выдержав, накрылась одеялом с головой, чтобы избежать внимательного, изучающего взгляда, от которого в животе становилось колко и горячо, а пальчики на ногах поджимались сами собой. «Уйди!» — попросила глухо и неразборчиво из-за слоев ткани. «Что? Не расслышал!» И бесстыдник лег ухом мне на грудь. «Наверное, ухом. Там поди разбери». Я попыталась спихнуть его с себя. В ответ Видар замотал меня в кокон окончательно и принялся щекотать. «Нечестно!» — задыхаясь, я выпростала голову и одну руку и попыталась его пощекотать в ответ. Ничего не вышло. Зато мое запястье прижали к перине, и мы снова оказались нос к носу. «Так ты что хотела?» — прошептал наглец, обжигая дыханием мою щеку. «Уйди!» «И пришли мне, в конце концов, девок!» — капризно протянула я. Звучало забавно, учитывая, что глаз я так и не открыла и всеми силами старалась отвернуться. «Надоело самой одеваться, я привыкла к иному». «Ишь ты, какая, оказывается, избалованная!» — хмыкнул мужчина и, наконец-то, с меня слез. На постели сразу стало пусто и холодно. «Будут тебе девки, вот уж кого в поселении навалом!» С этими словами Кощей вышел, оставив меня приходить в себя. Чувство, что я только что пережила смертельно опасную атаку хищника, не отпускало. Дыхание прорывалось в грудь с трудом, в горле стоял плотный ком. Щеки горели вместе с ушами, зато по кончикам пальцев бегали морозные мурашки. Видар обещание исполнил. Не прошло и минуты, как в дверь постучали, и внутрь просочилась давешняя служанка. «Князь приказал вам помочь, госпожа, да ну ты меня звать!» Она неловко поклонилась, слишком низко, в пояс. Видимо, опасалась меня. Правильно делала. Таких наглых следует бить батагами, чтобы не зарились на чужое. «Умыться принеси», — потребовала, отгоняя собственнические порывы. Поплескала в лицо ледяной водой из ковша и всмотрелась в свое отражение. Щеки пылают, глаза блестят, как у распутной девки. «Неужели мне начинает нравиться шебутной самозваный князь?» «В обаянии ему не откажешь, как и в уме. Да и на лицо хорош. Но Мирослав, например, тоже красавец писанный. Только к тысячнику меня не тянуло совсем. В то время как к Видару...» «Так, стоп! Опасная мысль, очень опасная. Я ее даже додумывать не стану от греха». «Чтобы княжна, благородная девица, соблазнилась невесть кем, практически бродягой вне закона, оттяпавшим кусок наших же владений. Да его казнить мало, а не заглядываться, как кошка на свежую сметану». Но помимо воли, я не могла отделаться от ощущения, что Видар мне близок. Его несгибаемый дух, сила, выковавшая не одно поколение беспощадных бойцов с нежитью, вызывали несомненное уважение, как и познание, которых не имелось даже у нашего волхва. Отвоевать землю у Нави? Неслыханно, невозможно. И тем не менее, я поверила сразу же. Даже доказательств не просила. Чувствовала, что врать Кощей не станет, тем более в столь важном вопросе. Нетерпение подгоняло пуще кнута. Вызнать тайны и секреты почти угасшего рода, способного вернуть к жизни искореженное темными силами, это бесценно. Волх бы руку отдал за такое вместе с обеими ногами. Я-то воин, мне конечности пригодятся и самой, но чувства я испытывала яркие и противоречивые. К жажде знаний примешивалась тонкая трепетная нотка предвкушения. Целый день вместе, бок о бок, рука об руку. И о чем я опять думаю? С помощью Дануты я провозилась еще дольше, чем сама. То платье мне не то, то рубашка плохо села и торчит из-под накидки, то украшения слишком броские. Пока выплыла к завтраку, Кощей почти успел расправиться с молочной кашей и налегал на пышные ватрушки. Хорошо, хоть мне что-то оставил. «Как твоя нога?» «Вижу, лучше. Ничто от его взора не ускользнет». «Если бы ты не напал на меня утром, было бы вообще замечательно». Чопорно процедила я, щедро добавляя в тарелку масло и варенье. Надо бы возобновить тренировки, потихоньку, не тревожа поврежденную часть тела. Иначе быстро боевые навыки от такой ленивой жизни растеряю. «Я не нападал, я приставал», — проказливо ухмыльнулся Видар. «Жениху вроде как положено. Ты же хочешь меня узнать получше перед свадьбой?» «Не хочу!» «Я вообще замуж не хочу!» — выпалила, покривив душой. «Какая ж девка не хочет замуж? И я хотела. Только по любви, не силком!» Проклятый Кощей будто мои мысли прочитал, и ухмылка его стала еще шире. «Это ты и сейчас не хочешь, потому что мы практически не знакомы. Вот пообщаемся, сблизимся, и непременно передумаешь». Самомнение Видару точно не занимать. Этим он Мирославу не уступает. Мысль о ненавистном женихе, еще одном, добавила мне решительности. «А ты-то? Почему именно на мне жениться хочешь? Сам сказал, мы друг друга третий день знаем. Из них половину я была без сознания. Что за навязчивая идея?» «Это очень здравая и осознанная идея», воздел указательный палец к потолку Кощей. «Ты мне с первого взгляда понравилась, еще там, в пустошах. Храбрая, сильная, умная, самоотверженная. За свои готова умереть, не раздумывая. Именно такая хозяйка мне в терем и нужна». «За своих», — кивнула я, — «не за посторонних». «Так те жители в деревне для тебя тоже посторонние. Спорим, ты их даже в лицо не знаешь, хотя не первый раз защищаешь». И рискуешь ради них с собой практически каждый день. Чем я хуже? Уж точно мы с тобой ближе. Аргументы Видар подбирал умело, против них не попрешь. Потому я предпочла вовсе сменить тему. Я уже сыта. Давай приступим к уроку. Давай, только ватрушек прихватим. И Кощей по-детски непосредственно схватил со стола блюдо со сдобой. Мы в библиотеку надолго, чаю там попьем. «В библиотеку?» Книгам в тереме выделили целую пристройку, два этажа. «Прошу!» Кощей распахнул резную створку и широким жестом пригласил меня внутрь. Столько бумаги разом я не видела никогда. Ни в лавках, ни у купцов на складах, ни тем более в чьем-то личном владении. Фолианты и свитки, в переплете и просто сшитые страницы, на родном языке – и полдюжины иных, с текстами, состоящими из странных закорючек и завитков. У меня разбежались глаза. «Ты их все читал?» — вырвалась поневоле изумленная. За моей спиной раздался сдавленный смешок. Не издевательский, теплый, доброжелательный. Что-то вроде «ну я же говорил». «Не все, но многие», — признался Видар, подходя к окну и распахивая тяжелые занавеси. «Они здесь были в каждой комнате. Я сначала не поняла, почему, а потом выглянула как-то ночью на улицу и чуть не ослепла от сияния зеленоватых камней в защитной изгороди. Бесплотные ткани, надежно перекрывающие свет, спать было бы невозможно. Да и солнце на книги наверняка влияет. В архиве шторы просто необходимы». «Большую часть привезли еще мои предки вместе с прочими личными вещами и артефактами. Но я постоянно пополняю полки новыми изданиями. Мир не стоит на месте, ведутся все новые изыскания, как в магической сфере, так и в технологической. Защита, атака, бытовое обслуживание. Магия плотно проникает во все сферы жизни. Я не хочу оказаться самым отсталым правителем во всех княжествах». «Это тебе не грозит», — хмыкнула я, благоговейно проводя кончиками пальцев по гладкой поверхности свитков. Мы вновь остались одни. Служанок в святая святых не пускали, да и нечего им здесь прохлаждаться. У них на кухне и в прочих комнатах дело не в проворот. «Ну что ж, начнем с азов». Видар выбрал с полки из массивных, самых древних на вид фолиантов один в кожаном переплете с гравировкой и металлической оплеткой и водрузил на стол с видимым усилием. «Неужели тяжелее меня? Не верится». Я подошла поближе и попыталась поднять книгу. Она не шелохнулась, только угрожающе затрещала обложка. «Хроники явления Нави», — Кощей прочитал название вслух. «Не пытайся перелистывать страницы и вообще лучше не трогай, до замужества, по крайней мере. Это наш родовой гримуар. Он защищен нашей магией. Читать можешь, унести нет». «Гримуар?» — эхом повторила я очередное новое слово. «Сборник информации и полезных заклинаний», — охотно пояснил Видар. «У каждого рода свой. Думаю, у твоего волхва есть похожий». Я вспомнила потертую книжицу, которую старик всегда таскал прикованной цепью к поясу. «Наверное, это она и есть. Только поменьше этой раза в 4». «Наши семейные волшебные техники тебе без надобности. Все равно дара нет», — бормотал себе под нос Кощей, листая пожелтевшие страницы. «А, вот. Причины заражения скверны и методы очищения». Едва сдерживая дрожь нетерпения, я уселась за стол и подалась вперед, впитывая слово за словом. Разобрать текст было непросто. Старинная вязь изобиловала лишними украшениями и загогулинами. Я то и дело переспрашивала Видара, что означает то или иное слово. В итоге он сел рядом, и дело пошло еще медленнее, потому что меня безумно отвлекала близость мужчины. Прижатое плечо, его дыхание у моего уха, случайное касание рук. Смысл важнейшего знания норовил ускользнуть от моего разума, но я таки его уловила. А уловив, выпрямилась в негодовании. «Ты специально это придумал?» — выпалила, тыча обвиняющим перстом в грудь Кощея. Ни кольчуги, ни брони он не носил, и палец я тут же одернула. Слишком интимный вышел жест, особенно в свете открытия. «Нет, чистая правда, ни капли лжи». Своим довольным прищуром Видар напоминал объевшегося сливками кота. «Все завязано на любви. И чем она сильнее, тем легче очищать земли. Мой отец, как видишь, очень любил мою матушку. Как считаешь, не пора ли нам проверить свои чувства?» И наклонился вплотную, уткнувшись лбом в мой. «Откуда у меня к тебе чувства? Разве что раздражение», — фыркнула я, поспешно отстраняясь. «Для начала неплохо», — ничуть не смутился Видар. «Главное, не безразличие. А над направленностью мы еще поработаем». И неожиданно коснулся моих губ беглым поцелуем. Будто бабочка крылом мазнула, нежно, бережно, едва ощутимо. Я отшатнулась, прибольно ударившись о спинку стула. И вовсе не потому, что не понравилось. Поднявшаяся внутри буря ощущений пугала не на шутку. Мне нельзя увлекаться самозваным князем. Нельзя терять бдительность и самоконтроль. Иначе оглянуться не успею. Окажусь в добровольном плену, из которого не спастись. Влюблюсь и все, никуда не денусь. А у меня побег запланирован. Глава 7. Идея побега родилась спонтанно и была проста до безобразия. В сокровищнице я не только глазела по сторонам, но и выспрашивала. А Кощей бездумно честно отвечал. Так и выяснилось, что порождение Нави вполне можно отпугнуть. Для этого существуют специальные артефакты. В основном их выполняли в виде посохов. В дороге незаменимая вещь. И отбиться, и опереться, и узелок повесить при случае. Ведь поход за товарами – дело непростое, и собираются вместе не 2 и даже не 10 человек. Проследить за всеми и всех защитить одному Кощею нереально, вот и приходят на помощь заряженные его силой предметы. Где лежат посохи-проводники, мне показала Данута. Не по доброте душевной, само собой. Служанке действительно был люб хозяин, и ради того, чтобы избавиться от соперницы в моем лице, она была готова на все, даже на небольшое предательство. Что плохого показать княжне, где что лежит? А уж если потом та княжна дурное замыслит, то девка не виновата. Ну, выпарют ее разок, заодно Видар внимание обратит, авось заинтересуется. Ее рассуждения были написаны крупными буквами на круглом приятном личике. Я могла только посочувствовать ей в глубине души. Раз уж мужчина тебя за все эти годы не заметил, то и не заметит никогда. Но некоторые очевидного не понимают или не хотят понимать. Посох выглядел страшновато. Увесистая палка из черного лакированного дерева заканчивалась жутким навершием в форме драконьей головы. Или навьи-бараньей. Так и не понять сразу. Продолговатая морда, витые рога над ней и острейшие, как ножи, зубы. С виду почти как настоящие. Осталось дождаться ночи. Дежурных в поселении не выставляли. Мужчин там вообще было очень мало. Наверное, потому что детей в жертву предпочитали приносить женского пола. Если есть выбор, лучше отдать девочку. Что с нее толку? Выйдет замуж и уедет с концами. А сын – кормилец на старости лет. Вот и приходилось на 10 девиц 1-2 парня. Зато все как на подбор сильные, плечистые и в бою умелые. Видела их тренировки во дворе. Нашим дружинникам, пожалуй, не уступят. Да и Видар военного дела не чурался. Как сам сказал, магия может и закончиться, а добрая сталь прослужит дольше. Конечно, против меня он вряд ли выстоял бы долго, но сейчас я не в лучшей форме. Лучше Кощею не попадаться. По-хорошему, стоило бы подождать, пока нога окончательно подживет. Но я не хотела и минуты лишней задерживаться в самозванном княжестве. Мне было страшно. С каждым проведенным рядом с Видаром днем я все отчетливее понимала, что могла бы стать здесь по-настоящему счастливой. Посреди Нави, окруженная ядовитыми испарениями и чудовищами. Там, где я нужнее всего. Там, где могу приносить пользу людям. Реальную пользу. Не то чтобы я всю жизнь провела в праздности. Личная дружина подтвердит. Я всегда бросалась в самое пекло, не страшась гибели. Но сражения на границе походили на бег в колесе. Вроде как белка на ярмарке. Уставшее, загнанное животное, несущееся по одной и той же тропе в 100-тысячный раз, не имея возможности отступить, оглядеться и отдышаться. Я не столько о себе, сколько о княжеских войсках в принципе. Не верю, что Видар – последний Кощей. Не могли всех истребить под корень. Наверняка кто-то затаился, скрывая дар. Кто-то ушел в леса, кто-то переехал подальше. Нужно их найти. Вывести в люди, добиться для них почета и уважения. Помочь завести семьи, чтобы было кого защищать. А самое главное – любить. Ведь без любви не побороть тьму. Возможно, тогда у княжеств появится шанс вернуть себе утраченные земли, а то и изгнать Навь обратно, туда, где ей место. Но чтобы все это проделать, мне нужно рассказать отцу все, что успела узнать. Каким бы невероятным оно ни казалось. Князь разумный человек и мне доверяет. Что ему стоит изменить законы? Добавить парочку указов про Кощеев и дело с концом. Направление, в котором следует двигаться, чтобы вернуться домой, я определила давно. Еще когда сидела в саду, наблюдая за солнцем в колодце из тумана. Самое сложное – не заплутать потом, в отравленном лесу. Там чувство пространства отказывает напрочь. Нужно двигаться только вперед и ни в коем случае никуда не сворачивать. Иначе все, потеряешься. Ночь была тиха и безлунна. Идеальное время для побега. Со стороны спальни Кощея доносился тихий храп. Я поправила на поясе кинжал, перевесила поудобнее колчан и бесшумной тенью скользнула по лестнице вниз. Человеческие черепа на заборе издевательски скалились, сияя зеленоватыми камнями в глазницах. Я уже знала, что так проявляется защитная магия рода Кощеев, но спокойнее от этого не становилось. Постоянно озираясь, пробралась к калитке и осторожно ее приоткрыла. Ни единого звука, ни шороха. Конечно, всегда есть вероятность, что видовской оберег работает бесшумно, и Кощей уже заметил мое самовольство. Но пока он сюда доберется, у меня есть шанс ускользнуть. Я просочилась в проем и плотно закрыла за собой створку. Не хватало еще, чтобы из-за меня пострадала вся деревня. Душная марева ядовитого тумана тут же навалилась во всю мощь. Казалось, здесь он даже плотнее, чем на границе с княжеством. Густой настолько, что замедлял движение. Мглицы подплыли ближе, окружили меня плотным кольцом, но я была готова. Повыше подняла посох с навершием из зачарованного камня, и твари отпрянули, будто обжегшись. «Надеюсь, тебя хватит надолго», — пробормотала я себе под нос. О том, как активировать защиту, Видар сказал, а вот как долго она продержится, не уточнил. Я побоялась расспрашивать подробнее, о чем сейчас сильно жалела. Ну, раз с этими штуками в дальние походы отправляются, хоть день-другой она должна работать. Поправила повязку на лице, чтобы не надышаться дрянью, и решительно зашагала прямо. Чудовища разбегались, издалека чуя смертоносную магию. Я изредка слышала лишь шорох шагов и стихающий вдалеке вой, но не расслаблялась. Всегда найдутся существа, которым даже магия не страшна. Тот же Полос. Возможно, он сейчас спит, а возможно, как многие змеи, и нет. И ночь для него самое охотничье время. В стороне хрустнула ветка. Я перекинула посох на локоть и до боли стиснула в руке лук, другой нащупывая стрелы в колчане. Прикрывать меня сейчас некому, рассчитывать можно только на себя. Убежать и то не смогу. Нога все еще ныла там, где в нее впились клыки костогрыза. Видар утверждал, что вывел весь яд, и боль пройдет со временем, но я прекрасно помнила, как мучились ветераны, пострадавшие от укусов навьих тварей. На погоду, на смену настроения, на лунные фазы, да постоянно. Что ж, идя в бой, будь готова из него не вернуться или получить увечья. Только сейчас мне помирать никак нельзя. От меня зависит судьба всего княжества. Из темной громады кустов выскользнула длинная подвижная тень. Характерная морда, похожая на рисунки крокодилов из южных земель, чутко поводила носом, вынюхивая добычу. Зрение у змей-жорок так себе, зато нюх и слух отменные. И еще какое-то чутье имеется, которого у людей нет. Поговаривают они, даже ослепнув и оглохнув, каким-то образом умудряются от мечей уворачиваться. Будто движение воздуха улавливают или еще как. В общем, неприятный противник. Змей-жорка зашипела, выставляя острый гребень вперед, как кинжалы. Что ж, это не Полос, есть вероятность отбиться. Из густых зарослей ядовитого боярышника вывалились еще три твари и выстроились рядком, переглядываясь и перешептываясь, словно решали, кто из них первой мною закусит. Я вскинула лук, готовясь дорого продать свою жизнь. Первые три стрелы нашли свои цели точно и метко. Два чудовища взвыли, пришпиленные за хвосты к земле, а третье растянулось безвольным трупом. Стояла удачно, повернув морду ко мне,

а кольцо Кощеева на месте. Либо не заметили, либо не смогли снять. «Нашли вас на границе, всю грязную, без сознания», зачастила Цветана с облегчением. «Видно, доползли сами до родной земли». «Доползла?» — с сомнением повторила я, вспоминая усмешку Кощея. Извалял в земле напоследок, не удержался. Мелкая детская месть вполне в духе могущественного ведуна. «Где только луком таким разжились?» — в голосе Цветаны прорезался восторг. Как и любая жительница пограничного с Навью княжества, она отлично разбиралась в оружии, даже если пользоваться им особо не умела. «Неужто на погибшего воина древности наткнулись?» Мысль о мародерстве отторжения у девушки не вызвала. Мертвым обороняться больше незачем, а живым нужно выживать. «Можно и так сказать», — пробормотала я, не собираясь откровенничать со служанкой. «А вот с отцом поговорить стоит». «Где папенька?» — отбросив одеяло, спустила ноги с постели. Ступни привычно утонули в пушистом меховом коврике. «У себя? Где ему быть-то?» — пожала плечами Цветана. «Но вы лежите, только в себя пришли. Куда?» «Надо!» — прокряхтела я, как старая бабка, влезая в домашнее платье. «Разговор у меня есть к нему, срочный». «Если о свадьбе речь, то скоро она уже послезавтра», — огорошила меня Цвета. «Неужели месяц уже почти прошел? Я и не заметила. Быстро-то как?» «Я не о свадьбе, хотя и о ней тоже». Пребывание в сердце Нави, наши посиделки с Видаром казались ярким нереальным сном. И, как любой сон, они растаяли с приходом реальности. Мне суждено выйти замуж за нелюбимого. Смысл сопротивляться неизбежному. Только вот в сердце упорно зрел тоненький, хрупкий стебелек надежды. Возможно, если я сумею убедить князя в необходимости срочных реформ и принятия новых указов касаемо Кощеев, он согласится заодно и свадьбу отложить, а там и вовсе передумает. Несмотря на раннее утро, отец уже сидел за столом, заваленным бумагами. Управление княжеством – дело непростое. Волокиты больше, чем действий. Раньше я частенько помогала правителю с документами, но чем ближе к свадьбе, тем реже он мне что-то поручал и тем чаще привлекал Мирослава. «Батюшка, я здесь!» — негромко подала голос, стоя на пороге и не решаясь его переступить. Будто я правда неупокоенный дух, чудом явившийся в родной дом. Святозар Маревский поднял голову и просиял. Его радость была чистой, искренней, и мне показалось, что с души упал тяжелый камень. Стрелой пролетела через кабинет и рухнула в родные объятия, всхлипывая от облегчения. Колени больно ударились о ковер, заныла прокушенная костогрызом нога, но я не обращала внимания, цепляясь за пропахшую родным запахом жилетку отца и содрогаясь в рыданиях. Меня любят и принимают. И не станут осуждать, даже если я поступлю не по правилам. «Где ты пропадала все это время?» «Я уж грешным делом решил, что все». Голос отца дрогнул, выдавая скрытые эмоции. Сохранять лицо в любых обстоятельствах – первое умение для князя. Но иногда даже его каменное спокойствие давало трещину. «Я была в княжестве Кощеевом», – выдохнула я, начиная с главного. «Ведун похитил меня, пленил, запер. Спас мне жизнь». И поведал многое о Нави и ее порождениях. «Отец, ты знал, что поглощенные земли можно вернуть?» «Глупости какие!» — поморщился князь, поглаживая меня по голове, как ребенка. «Он тебе наговорил ерунду, а ты поверила. Сказки это. Бредни тех колдунов, которых казнили за предательство. Все пытались оправдаться, сволочи. Получается, кто-то все-таки выжил». «Папа, они не предатели. Они могут нам помочь», — запальчиво возразила я. Но князь упрямо мотнул головой, глядя на меня со смесью жалости и осуждения. «Не думал, что моя дочь настолько легковерна», — посетовал он в пространство. «Я тебя чему учил?» «Обращать внимание на дела, а не на слова», — повторила я любимую присказку князя. «Ну, отец, я так и поступила. Все проверила, перечитала кучу книг. Все ложь. Сами Кощей понаписали наверняка. Летописи врут. Батюшка неожиданно разъярился еще сильнее. Сама видишь, до сих пор никому из наших волхвов не удавалось очистить землю от скверны. Значит, это невозможно. Или они не знают, как правильно, упорствовала я. Папа, это еще не все. Ты слышал про жертвоприношение на границе? Что? Голос отца скакнул вверх, сорвавшись на фальцет. Взгляд забегал. Я почувствовала, как по спине вверх пробираются холодящие лапки мурашек. Нет, этого не может быть. Жертвоприношение Нави. Девушки, дети, младенцы. Их оставляют за изгородью на верную погибель, чтобы отвести порождение скверны прочь от деревни. Медленно с расстановкой произнесла я, внимательно глядя в лицо князю. Он быстро взял себя в руки, но мгновение слабости я заметила и не упустила. «Откуда ты набралась такого? В моем княжестве людей берегут и защищают всеми силами. Любая жизнь священна!» — пафосно воздел перст Светозар. «Но я видела, чувствовала, знала. Врет. Мой родной отец, а не посторонний, совершенно чужой мне Кощей. А Видар говорил правду». «Действительно, ты прав», — я прикусила губу и поднялась с колен. Отчего-то находиться в подчиненной позиции рядом с князем было неприятно, будто я сдалась на его милость. «Ну вот и умничка, ты просто устала». Светозар похлопал меня по ладони, облегченно вздохнул и подтянул поближе бумаги. «Иди отдохни, платье примерь. Пусть девки и подгонят по фигуре. Вон как отощала. И не забудь приветить Мирослава. Он по тебе так тосковал». «Да, конечно». В тон неконтролируемо пролезло ехидство, но батюшка не заметил. Его уже поглотили государственные дела. «По мне тосковал? Или по княжне и по будущим благам, положенным моему супругу, а никак не по бедняжке Марье, которую чуть не сожрала нечисть? Зато Видару было начхать и на мой статус, и на мое приданное». Отрешенно подумала я. Я его интересовала как будущая спутница жизни, с которой можно делить радость, горе и бесконечное сражение с Навью. Чтобы спину прикрыла и раны обработала, и детей выненчила. Все, как мне мечталось. Именно таких отношений с будущим мужем я всегда хотела. Но осознать, что сама же от них отказалась, удалось лишь сейчас, когда уже поздно. Можно было бы попытаться вернуться в Кощеево княжество, но как? Заплутаю в пустоши, как пить дать, и Видар на помощь прийти не успеет. Вряд ли он постоянно дежурит вдоль границы, чтобы спасать девиц в беде. Мне просто повезло, в следующий раз может не повезти. Что лучше, выйти за нелюбимого по указке отца или сгинуть бесславно в Нави? Ноги сами принесли меня в пристройку волхва. Если кто и способен дать мне внятный ответ по поводу происходящего, так это он. Хладомир был стар. Еще моего папеньку нянчил, а деда знавал в младенчестве. Но это не помешало ему активно участвовать во всех делах княжества, вникать во внешнюю политику, оборону и торговлю. С другой стороны, а кому еще присматривать за качеством артефактов и прочими колдовскими затеями? Преемника волк к себе подобрал, но пока особо ничего тому не доверял. Держал в качестве мальчика на побегушках. Вот и теперь Хладомир сидел в просторном зале один, что-то неразборчиво бубня себе под нос и жадно вдыхая дым от медленно тлеющих ритуальных палочек. «Марья, рад видеть тебя в добром здравии». Голос старика тоже не подводил, оставаясь зычным и гулким, как из бочки. «Знал, что вернешься». «Знали?» Я осторожно опустилась на циновку неподалеку. Сюда редко забегали посетители, да и волхв их не привечал, считая праздными любопытствующими. Однако, как ни странно, меня не выгонял никогда. Даже когда была мелкой девчонкой, он терпеливо отвечал на все вопросы. Надеюсь, не изменит традиция и на этот раз. «Конечно». Ты дочь Святозара, надежда рода Моревских. Такие, как ты, не гибнут бесславно и по глупости», — прогудел Хладомир. «А обо всем остальном вы тоже знаете?» «О чем?» «О жертвоприношениях на границе». Волхв смолчал, но я не собиралась так просто сдаваться. «Скажите мне, как будущей княгине, это правда?» Я поймала бегающий взгляд старика и нахмурилась, подражая отцу. «Правда», — неохотно выдавил Хладомир. «Мы это не поощряем, но вбить разум в некоторые головы сложнее, чем сделать вид, что все в порядке». «Чьи головы он имеет в виду? Тех, кто оставляет детей на съедение, или же моего отца, князя?» «Не поощряете?» — прошипела я не хуже Полоза. «А как насчет запретить? Наказать?» «Кого? Родителей? Они и так убиты горем, поверь мне. Всю деревню? И что, вырезать их в назидание? Или сослать? Люди и так живут в постоянном страхе. Что им гнев правителя?» Волф тоскливо вздохнул. Я подхватилась с циновки и принялась расхаживать вдоль стены с развешанными для просушки травами и кореньями. «Нельзя же все просто оставить как есть!» Возмутилась, опустив первые пришедшие в голову слова. Их употребление княжне не пристало. «Мы должны что-то сделать! И с Навью, и с этими дикими традициями!» «Что? Девочка моя, мир не делится на доброе и злое. Он устроен немного сложнее». Назидательный тон Хладомира мне крайне не понравился. Очевидно, он не собирается мне помогать, наоборот, сделает все, чтобы замять проблему в зародыше. «Нет абсолютно плохих и хороших поступков. Спасая косулю, ты обретаешь на голодную смерть рысят, оставшихся без обеда. Убивая ее, оставляешь оленят сиротами. В любом случае кто-то погибнет. А если не вмешиваться, сохранится баланс». «К чему эта зарисовка из животного мира?» — насупилась я мрачно. «Мы не в лесу. Законы человеческие для того и придуманы, чтобы мы как-то отличались от зверей. Выживать сильнейший? Малое зло ради всеобщего блага? Внаф такие принципы!» «Поверь, ты далеко не первая, кто возмущается сложившейся ситуацией», — покачал головой Волхв. За всю беседу он не сдвинулся с места, лишь перебирал бесконечную нить бусин, изредка что-то приговаривая. «И отец твой был не в восторге, а до того его дед и прадед. Но что мы можем? Ничего. Нашей дружине не разорваться. Это невозможно — уберечь всю протяженность границы между княжествами Навью. Нам просто не хватит воинов». «А детей хватит?» — горько поинтересовалась я. Хладомир не ответил, лишь продолжил невнятно бормотать себе под нос, изображая выжившего из ума старца. Глава 10. Остаток дня я провела в светлице, закрывшись и не отвечая на стук в дверь. Мне не хотелось никого видеть. Ни служанок, ни разочаровавшего меня отца, ни тем более Мирослава. Того в особенности. Раз за разом я перебирала свитки со сводом законов, летописи и отчеты дружинников, убеждаясь в том, что вся моя затея изначально была обречена на провал. А Видар был прав по всем пунктам. Никто не станет менять устоявшиеся порядки, как выразился Волхов, рушить естественный баланс. Подумаешь, 2-3 младенца в год, они и без того бы померли, если слабенькими родились. А так пользу обществу принесут. Учиться новому? У презренных Кощеев? Ни за что. Эти исчадия Нави только и ждут, чтобы завладеть умами обывателя и уничтожить все живое. Сбросив на пол кучей свитки и прошитые страницы рукописей, я рухнула ничком на кровать. Меня трясло. Какой же наивной дурой я была. Правда, считала, что достаточно одного слова отца, чтобы изменить всеобщее мнение. Да на это не одно десятилетие уйдет, и то при условии издания указов, введения наставлений в школах, постоянных напоминаний о милосердии от волхвов и прочего. Вот объявить кого-то мировым злом – это быстро, это за пару месяцев могут. А исправить содеянное куда тяжелее. «Марья, открой, или я выломаю дверь!» Рявкнул за стеной Мирослав, вырывая меня из глубокой задумчивости, граничащей с трансом. Теперь я понимала волхва. Если глубоко уйти в мысли, можно действительно перестать замечать происходящее вокруг. Жаль, нельзя туда уйти насовсем. «Ломай!» — вяло разрешила я, не поднимая головы. «С ума сошла! Открывай давай!» — пошел на попятный Мирослав. «Двери у меня дубовые, пудовые. А такие и ногу сломать можно, и плечо вывихнуть, как нечего делать». «Не хочешь — не ломай!» — все так же безразлично пробурчал я в подушку. «Выходи по-хорошему!» «У нас свадьба скоро, а дружина до сих пор тебя не видела. Не верят, что ты живая. Им хоть покажись!» Я протяжно вздохнула, нехотя поднялась и все же убрала засов. Мирослав замер, не донеся в очередной раз кулак до створки. Выглядел он при этом потешно, но смеяться мне не хотелось. Мне вообще в последнее время ничего не хотелось. Только лежать, смотреть в потолок и ни о чем не думать. Каждая мысль причиняла боль. В основном потому, что крутились они вокруг одной и той же темы. Трех тем. Навь, невинные жертвы, Видар. Ну вот она я. «Ты что-то совсем на себя не похожа. Приоделась бы, хоть накрасилась», — поморщился Мирослав, окинув меня неприязненным взглядом. «Одни кости остались, еще и зеленая вся. Ты там часом не понесла?» «Что?» Я решила, что мне послышалось, но Тысячник, ничуть не смутившись, повторил. «В Подоле не принесла, говорю. Мало ли, чем вы там с Кощеем занимались. Блудили, поди. Имея в виду, чужого щенка я растить не стану. Выкину в Навь, как остальных». «Я запомню», — пробормотала помертвевшими губами. Слова проталкивались сквозь горло с трудом. Мне никогда не был люб жених, но сейчас я чувствовала к нему лишь отвращение. Появиться перед дружиной все же пришлось. Парни ни в чем не виноваты и искренне за меня переживали, чем приятно удивили. Мне казалось, они с легкостью примут руководство Мирослава как мужчины, в отличие от бабы меня. Но нет. «Лучше вас, княжна, у меня командира не было», — поделился один из сотников. Матерые воины радовались моему возвращению, как дети, и едва сдерживались, чтобы не полезть обниматься. По рангу не положено. «Мы уж решили все, не видать вас. А вы вон? Когда в следующий раз на Навь пойдем?» — спрашивали меня наперебой. Я кивала, подтверждала и отнекивалась. Возможно, не впопад, но мне и это простили, как раненый и контуженный. День свадьбы приближался неумолимо. Платье перешили, приданное заготовили и перепроверили. Я в том положилась на верную Цветану. У меня не было желания вникать и пересчитывать вышитые полотенца. Все мои силы уходили на то, чтобы удерживать вежливо-нейтральное выражение лица и не сбежать, куда глаза глядят. Негоже княжне отступать. Вот поженимся и посмотрим, кто кого подомнет. И кто помрет первым. Утро выдалось на редкость солнечным и ярким. Цветана с подружками, утирая украдкой слезы, переплели мне девичьи косы в одну. Наряд сел как влитой. Трехрядное ожерелье гранитной плитой легло на грудь, уши оттянули массивные серьги. Все сегодня призвано продемонстрировать достаток и знатность невесты. Скупиться на ценности нельзя. Нужно вытащить на свет все самое дорогое и яркое, иначе в семейной жизни счастья не видать. По-моему, оно мне и так не светит. Но приметы – это святое. Церемонию отец решил провести на центральной городской площади, чтобы как можно больше людей могли поприсутствовать при таинстве, да и угоститься как следует. Столы с угощениями выкатили еще вчера. Волхв расстарался, колдуя над блюдами, чтобы не протухли и никто не надкусил до времени. Меня привели туда под руки служанки. Если бы не девки, Боюсь, я бы не дошла, ноги дрожали. Не от страха, а от странного нехорошего предчувствия. И оно меня не обмануло. Просторная площадь, щедро украшенная в честь редкого праздника, сегодня обзавелась дополнительным постаментом. На нем стояла клетка, а внутри, скованный цепями, кто-то лежал. Сначала я глазам не поверила, всмотрелась до рези, напрягая зрение. «Что здесь происходит?» Вопрос вышел громче и резче, чем задумывалась. Мой голос разнесся над стихшей толпой и вернулся эхом. Груда лохмотьев дернулась, как от удара. Заключенный развернулся, ухватился за прутья и оскалился. Я отшатнулась, как от удара. «Видар?» Все еще недоумевая, подняла взгляд на помост, где нам с Мирославом предстояло венчаться. Стоявшие там князь и Волхв отвели глаза. Жених подъехал с другой стороны, спрыгнул с лошади рядом со мной и подошел вплотную, нарушая древний порядок. Понятно, кому нужно вопросы задавать. «Зачем здесь Кощей приграничья?» — поинтересовалась я, стараясь сохранять невозмутимый вид. «Нельзя показывать, насколько мне дорог этот отступник». «Наша свадьба была бы неполной без жертвоприношения», — неприятно усмехнулся Мирослав и грубо подцепил меня пальцами за подбородок. Приблизил свое лицо к моему, обдавая запахом лука и гниющего мяса. Видар дернулся в цепях и зашипел. Артефакты прибольно впились в его запястье, препятствуя колдовству. «Что?» — от возмущения у меня сел голос. «Мерзкий ведун, похитивший и околдовавший мою невесту, будет показательно казнен на этой площади ради процветания княжества». Зато узычный голос Мирослава ничуть не пострадал и разнесся волной по ближайшим улочкам. «Никто не смеет чинить вред роду Маревских». «Он не чинил мне вред», — прохрипела я, но меня никто не слушал. Жених ухватил меня за руку и поволок за собой к помосту. Я не сопротивлялась. Шла, едва переставляя ноги, не отрывая взгляда от клетки. «Как он попался? Почему? Куда подевалась вся сила Кощея? Ему достаточно было махнуть рукой, чтобы уничтожить твари Нави. Почему же сейчас он беспомощнее котенка?» «Древние артефакты отлично работают», — негромко поведал Мирослав, не скрывая злорадства. «Представь, нашлись у нашего Хладомира оковы, способные удержать даже такое чудовище». «Это он-то чудовище?» «А то, пока его повязали, шестерых наших порубил. Лежат, лечатся». Гордо выпятил грудь жених, втаскивая меня на помост, как пушинку. Вблизи Кощей производил еще более противоречивое впечатление. Оковы, что выделил Волхв, явно поизносились и истратили заряд, и сдерживали колдуна с трудом. По ним то и дело пробегали зеленоватые искры, но гасли, не успев толком разгореться. Тем не менее, металлические браслеты доставляли Видару немало неудобства. Кожа под ними покраснела и припухла, как после крапивы. Мирослав выпустил мою ладонь, и я тут же рухнула на колени перед клеткой. «Зачем ты? Как?» – бессвязно пролепетала я. Но Кощей услышал. Смахнул с лица грязные некогда белоснежные волосы и знакомо ухмыльнулся. Нагло и самоуверенно. «Услышал, что ты в беде, и поспешил на выручку, как последний дурак», – самокритично выдал он. «Но оказалось, то была засада. Вот неожиданность». «Дураки есть!» «Позарился на то, что тебе не принадлежит». Мирослав с размаху пнул прутья и едва успел увернуться от небольшой, но жаркой искры. Видар на выпад не обратил особого внимания. Его взгляд прикипел к моему лицу. «Не передумала», — прошептал он одними губами. «Что?» Осознание ошарашило не хуже молнии. Он специально попался. Недаром ни одного воина не убил. Пострадали, но не фатально. Кощей сдерживался, не желая причинять вред моим подчиненным. «Чтобы увидеть меня еще раз». «Точно, идиот!» Я нащупала на пальце печатку. Ни отец, ни Волхв не видели кольца, будто его не существовало. Вероятно, какие-то чары. но я прекрасно его чувствовала, и сейчас самое время передать его истинному владельцу. Возвращаю тебе твой дар. Мерзкое кольцо не должно мне напоминать о самых ужасных днях в моей жизни. С этими словами я быстро, пока никто не успел остановить меня дурищу, надела печатку на палец Видару и отступила подальше. Кандалы и без того потрескивали от избытка магии, которую едва сдерживали, а с прибавкой почти трети силы разом лопнули, как сгнившая дыня. Кощей медленно, зловеще неторопливо выпрямился. Волхв попятился. Он силен в хитростях, но в прямом поединке с Видаром не выдержит и минуты. «Задержите его, дочь, отойди!» — гаркнул отец. Заскрипела натягиваемая тетива. Я вскочила, развернулась спиной к клетке и распахнула руки во всю ширь. «Не смейте его трогать!» «Марья, ты с ума сошла! Это же Кощей!» — увещевающе проорал батюшка со своего края площади. «Это мой Кощей. Я сама решу, что с ним делать!» — гаркнула я в ответ. «Откуда только силы взялись?» «И что ты собираешься со мной делать?» — промурлыкал низкий голос у меня над ухом. Я судорожно вздохнула, откинулась назад, опираясь на надежную широкую грудь. Свадебный наряд безвозвратно испортили пятна крови и сажи, но мне было плевать. «Придется выйти за тебя замуж. Нужно же как-то нейтрализовать угрозу человечеству», — шепнула я в ответ. Тихий смешок был мне наградой. Постамент затянуло густой пеленой сизо-зеленого тумана, а когда он рассеялся, ни Кощея, ни княжны на нем больше не было. Эпилог. 3 года спустя. Я присела рядом с пищащим свертком и бережно подняла его на руки. «Всего 3-й за зиму. Кажется, твой метод убеждения работает», — прокомментировал Кощей за моей спиной. «Если бы», — вздохнула я, разворачивая многочисленные слои ткани. «Теперь они приносят жертву не Нави, а тебе. Одно другого не лучше». «Зато свежая кровь для нашего поселения», — Видар хищно облизнулся. Я толкнула его локтем. «Вот из-за таких шуточек вас и недолюбливают». «Какие тут шутки?» — напоказ обиделся муж. «Зато больше мальчиков подкидывают. Еще 20 лет Василисе отбоя от женихов не будет». «Погоди, может, она себе в соседнем княжестве кого похитит?» — хмыкнул я, представляя, что за разбойница вырастет из нашей дочери. Уже 2 года она изводила всех нянек, сбегая за изгородь и пугая нежить рано проснувшимся даром. Мглицы уже давно не решались приближаться к поселению на расстоянии ближе полета стрелы. Пусть и порождение Нави, но они тоже хотят жить. Мы с супругом обменялись долгими понимающими взглядами и развернулись в сторону дома. Посох с навершием в форме черепа исправно освещал знакомую до камешка дорогу. Тропа, невидимая обычному человеку, открывалась тому, кто постигнет Навь. И хоть у меня нет Кощеева дара, беременность оставила свой след в виде особой чувствительности к магии. Видеть могу, а пользоваться нет. Ничего, зато дочь растет настоящей ведуньей, вся в папу. Мой собственный отец не сразу, но признал Видара зятем. Теперь изредка шлет письма с подарками. Однако в гости не зовет. Мирослава из наследников батюшка вычеркнул, как я и предлагала, назначил одного из племянников. Толковый парнишка и без лишних суеверий. Частенько заглядывает к нам в княжество и днями пропадает в библиотеке. Надеюсь, хоть он сумеет издать 2-3 указов касаемо Кощеев. А там, глядишь, и сдвинется дело с мертвой точки. Слобода наша растет из года в год. Взаимная любовь способна творить настоящие чудеса. Даже отодвинуть границу с Навью и вернуть жизнь в отравленные земли. Нужно только немного терпения, и капля надежды на лучшее.